Глава 20. Солнце осталось позади. Обрез крыла Су-24М, установленного в положении 69 градусов, казалось, вот-вот накроет нос моего МиГ-31. Маска слегка съехала вперед, но я не спешил ее поправлять. Из-за волнения физического напряжения я стал обильно потеть, а ведь мы еще даже не начинали. Старшим заправки является командир заправляемого самолета, так что пора мне начинать командовать. Однако командир «Утюга», как шутку называли Су-24 и многие советские летчики, не спешил докладывать о готовности к работе. «105-й, к работе готов?» «088-й готов, приборная 550». «Понял, работаем тактически без выпуска», — ответил я и аккуратно сбавил обороты двигателей на 2%. Сейчас мы будем отрабатывать подходы к самолету-заправщику. Медленно отстал от напарника и занял место строго за ним. Подобрал нужную скорость, вернув обороты на прежнее значение. Примерился, чтобы привыкнуть в воздухе к положению относительно заправщика. Вначале выполнил подход на расстоянии 30 метров от Су-24. Постепенно уменьшаю расстояние, держась на границе спутного следа. Как только начинаю подходить к заправщику, МиГ-31 начинает ощущать дискомфорт. Идет раскачка с крыла на крыло, самолет вибрирует, и удерживать его в строю становится гораздо труднее. «Этот момент надо обязательно прочувствовать», — сказал Валерий Евгеньевич. «Ой, как я его почувствовал! Одно дело, если бы это был просто полет в строю. Немного отстал и вновь догнал ведущего. А здесь нужно держаться, парировать возникающие отклонения, и делать это необходимо миллиметровыми отклонениями ручкой управления. С чем сравнить подобное, ума не приложу. Ты будто гимнаст, который держит равновесие на снарядах. Только в гимнастике с тебя снимут балл, или ты просто приземлишься на маты. Здесь же, чем больше ты будешь ковыряться, тем дольше будет идти заправка». В управлении Миницкий не вмешивался, поскольку не так уж удобно пилотировать из задней кабины при полете строем. В течение нескольких минут сделали еще пару подходов, а потом вернулись на исходную позицию относительно заправщика. Между нами сейчас порядка 50 метров. Пора готовить штангу до заправки к работе. «101-й готов к работе», — произнес я в эфир и включил соответствующий тумблер. «Режим». Слева показался Г-образный штырь той самой штанги. Нужно выдержать определенное время для продувки системы. «088, понял». Подвешенный под фюзеляжем Су-24 агрегат заправки УПАЗ начал работу. «Сильно низко не опускайся, сейчас валан увидишь», — сказал Миницкий из задней кабины. Из гондолы показался тот самый конус, раскрывшийся от набегающего потока воздуха. На агрегате заработало трехцветное световое табло, которое необходимо для выдерживания расстояния. «Большой валан!» «Так кажется, в него еще надо попробовать попасть». Как только шланг вышел полностью, на световом табло УПАЗа загорелся красный и замигал зеленые сигналы. Наш танкер к работе готов. «105-й, шланг вышел, норма!» Конус находился слева от меня. Нужно подойти к нему и выполнить несколько уходов для тренировки. «Держи наконечник штанги по нижнему обрезу юбки конуса. Подойдем как раз с небольшим принижением». Слегка добавил оборотов двигателя и начал приближаться к конусу. Чем ближе подходишь к нему, тем сильнее напряжение. Педали держал пока что в нейтральном положении. «Держи крен по заправщику. Вот теперь на конус смотри». Тот самый валан все ближе и ближе. Пока от меня требуется только подойти к нему. Расстояние уже меньше 5 метров. Пора подворачивать. Слегка отклоняю педаль, и теперь конус проецируется в левое переднее стекло фонаря. Расстояние уже минимальное, почти метр. Каков же соблазн сразу пристыковаться? Отклоняю ручку вправо и ухожу под конус, меняя высоту. Миницкий тут же говорит, что нужно еще несколько раз повторить. «Это чтобы ты сразу реагировал на какое-нибудь отклонение. Ты, возможно, и не ошибешься, но это может сделать летчик танкера». «А еще есть натекание облачности и другие проблемы». «Это хорошо, что у тебя настроение бодрое. Так держать». Как только все тренировочные подходы выполнили, настало время стыковки. «105-й, режим 1!» Дал я команду на выполнение дозаправки, чтобы экипаж заправщика понимал, сейчас будет стыковка. «Понял, 088-й». Я уже чувствовал, как пот из организма выходит с невероятной силой. В такие напряженные моменты и давление с пульсом может достигнуть больших значений. Исходное положение занял. Сделал глубокий вдох, поймал в поле зрения конус и начал сближаться. Меницкий сказал, что теперь он молчит и меня не отвлекает. Медленно подвожу самолет к раскрытому валану. Чем меньше до него расстояние, тем конус сильнее раскачивается. Чувствую, как начинают промокать перчатки. Дыхание слегка участилось. Правую руку стараюсь не напрягать, но от такого количества незначительных отклонений ручки управления она устает невероятно быстро. Конус уже в нескольких метрах. Еще совсем немного, и штанга войдет в его центр. Сбавлять скорость нельзя, иначе конус сильно разболтает. Соленый вкус все больше ощущается на губах. Выполнил пару движений ручкой управления и миллиметровое отклонение педали. Есть. «Контакт!» – произнес я в эфир. «Понял!» – ответил мне командир Су-24-го. Штанга вошла в нижнюю часть конуса. Шланг немного изогнулся, но в пределах нормы. Юбка конуса дернулась в момент касания и уже никуда не делась. Обороты не меняю, чтобы пройти чуть дальше и оказаться в зеленой зоне табло УПАЗа. Это означает, что я буду находиться на самом приемлемом расстоянии для заправки от танкера. Прохожу вперед, и на световом табло осталась гореть только зеленая лампа. Кажется, надо радоваться, но это только начало. Пошла заправка. Скорость перекачки топлива у первых модификаций УПАЗа была до 1600 литров в минуту. У Су-24 специально подвешены два подвесных бака для осуществления дозаправки. До полного заправляться не будем, поскольку надо оставить следующему экипажу. Стоит ли говорить, что я давно не испытывал подобного напряжения? Психологически и физически это самый энергозатратный вид полетов. Во рту уже пересохло, куртка комбинезона прилипла вместе с футболкой к телу. Но самое, что сейчас раздражает, капля пота, которая скатывается по виску. Ух, щекочет невообразимо, и не смахнешь ее. Все внимание только на заправку, даже на приборы не смотришь. «Сергей, минута прошла. Как самочувствие?» «Бывало лучше». «Держись, немного осталось. Сейчас закончим». Выдержали еще минуту, а затем пришло время отстыковки. Уменьшил обороты, отходя при этом назад. Световое табло стало менять сигналы. Отстыковались. Уф, давно такого кайфа не испытывал. Как только стало возможным, убрал штангу до заправки. 105-й, режим 2. 088-й, понял. Шланг постепенно стал убираться в гондолу агрегата заправки. 105-й, уборка норма, работу закончил, спасибо. 088-й, понял, всех благ. Отвернул вправо и запросил у руководителя полетами на стартовом канале условия на заходе для посадки. А в эфире уже слышен голос Морозова, который после меня должен отработать дозаправку. В районе аэродрома пришлось выработать топливо. После посадки и освобождения полосы Валерий Евгеньевич подвел предварительный итог. «Стоит признать, что первая заправка удалась. Попал хорошо, напряжение выдержал». «Спасибо, и коньяк, видимо, выиграл я». «Да мне не жалко, Сергей». Как только зарулили на стоянку, мне не терпелось открыть фонарь и вдохнуть свежего воздуха. Взмок ужасно. Спустившись по стремянке, я отжал рукава комбинезона. Несколько больших капель упали на бетон, а Меницкий одобрительно похлопал меня по плечу и поздравил с успехом. «И как тебе наша работа?» – спросил он, когда я уставшей рукой расписывался в журнале у техников. «Она все еще лучшая в мире». Мы несколько минут поговорили, дожидаясь посадки Байрамова и Швабрина. Когда они зарулили, Ваня не сразу покинул кабину. Впечатления, ощущения от дозаправки в воздухе у него были сильнее, чем у меня. Байрамов дождался Швабрина, и они вместе подошли к нам. Ваня при этом выглядел очень радостным, но весьма замученным. Улыбка, если она была искренняя, у него застыла на лице. Такое ощущение, что Швабрин и рад бы не улыбаться, но челюсть у него свело от усталости. «О, даже не бледный», — сказал Миницкий, поздравляя с первой дозаправкой Ивана. «Евгенич, мы в норме. Вы как?» — спросил Сагит Тагирович, пожимая мне руку. «Да нормально. Это вон. Ребятам жарко». «Вайдо, ты чего это они такие? Мокрые?» «Да. Шутки-прибаутки в авиации — нормальное явление. Она вся держится на заклепках и подшучиваниях». До конца полетов мы сделали еще один вылет. Теперь уже сразу работали со стыковкой, сделав предварительно несколько сухих контактов. На разборе полетов Гурцевич, который тоже летал сегодня с кем-то из слушателей, был доволен, выразив благодарность летчикам-испытателям конструкторских бюро и не стал их задерживать. Миницкий и Байрамов, пройдя мимо меня и Швабрина, попрощались с нами. Как только они вышли, Гурцевич продолжил. «Все сделали быстро, можно было и план не переписывать», — сказал Вячеслав Сергеевич, который устал не меньше, чем остальные. «Так, значит, у нас появился свободный день, верно?» — спросил помощник Гурцевича по штурманской службе Карлов. Среди слушателей послышались тихие смешки. Евгений Иванович Карлов — большой любитель натуральных продуктов с высоким градусом. Его интерес по поводу выходного был понятен и начальнику школы. «Иваныч, не забудь, что послезавтра майская демонстрация. Все должны присутствовать». «Конечно, все как обычно», — с энтузиазмом ответил Карлов. «Насчет выходного дня идея хорошая, поддерживай ее», — высказался замначальника Мухаметов. Гурцевич устало выдохнул и задумался. «Эх, хрен с ним, с ружьем. Отдыхаем завтра, все свободны». «Ух, какой-то прям очень хороший день сегодня. Даже не хочется думать, что его может что-то испортить. Его ничего и не испортило, как и следующий месяц за ним». Июнь 1983 года. Мы упорно двигались к окончанию учебы. Теоретические занятия закончились. Иногда только Глеб Артакович Адмиралов приходил и рассказывал интересные моменты касаемо конструкции новых самолетов или аэродинамики. Уже было известно, что начались ходовые испытания авианесущего крейсера «Леонид Брежнев», а в Крыму полным ходом шли полеты на тренажере. Конструкторское бюро Сухого не отставало от микояновцев. В итоге за место на корабле теперь шла борьба между МиГ-29К и Су-27. История в этом случае сделала рывок. Эти два самолета должны были родиться чуть позже, но теперь все иначе. Мы с Иваном уже не могли дождаться, когда же будет выпуск, и мы сможем напроситься на испытание корабелок. На нашем аэродроме появились первые серийные Су-27. На них тут же начали допускаться наши инструктора. При виде полета этого самолета, кроме как щенячий восторг, не испытываешь. Об этом истребителе мечтал Коля Морозов. Я заметил, что он каждый день ходил на стоянку и осматривал его. Запоем читал РЛЭ в секретной библиотеке. Похоже, что он сильно хочет попасть к суховцам. Пусть у него получится. И главное, что время очень быстро несло нас к еще одному событию – распределению. За себя и Ваню не переживал. Мы уже настолько примелькались на летной станции конструкторского бюро МиГ, что стали там своими. Наступила середина июня, и вот-вот мы должны уже на законном основании быть распределены на новое место работы. На календаре четверг. Хороший летний вечер мы с Верой решили провести в кинотеатре, а затем прогуляться по парку Циолковска. Время за просмотром замечательного фильма с супругой пролетело очень быстро. Зал был полон народу. Фойе, смех, улыбки местных жителей, обсуждающих вокзал для двоих Рязанова, который мы только что посмотрели. «Михалков потрясающий. Хоть и эпизодическая роль, но очень колоритная». «Согласен». Выйдя на улицу, мы сразу попали в эпицентр вечерней жизни города. Пускай и будний день, но людей в сквере перед кинотеатром огромное количество. Влюбленные пары скромно держатся за ручку, оглядываясь по сторонам. Дети на велосипедах, радостно улыбаясь, дрифтуют среди прогуливающихся. Все места на лавочках заняты молодежью или более старшим поколением. Кругом веселье, танцевальные ритмы и аромат цветов, смешавшийся с потрясающим запахом сладкой ваты и пончиков. Мимо палатки с чудесной выпечкой пройти невозможно. Даже Вера не удержалась и взяла два пончика. «Как у тебя на работе дела?» – спросил я, когда мы уже шли по направлению к парку. «Все хорошо, продвигаемся. Кстати, твои подсказки очень хорошо работают. Мне стыдно, что все лавры не тебе достаются». «Ты у меня и сама очень умная. Я же просто говорю, что сделал бы на твоем месте, вот и все». Мы вошли в центральный парк, где людей было не меньше. Основное внимание всех детей занимали, конечно, аттракционы, но не меньше их интересовали и выставленные образцы авиационной техники. Здесь и МиГ-15, и Ан-10, и несколько вертолетов. Конечно же, старина Ан-2 и еще более возрастные поршневые Ил-2, Як-3 и так далее. В столь авиационном городе, как Циолковск, не организовать такую выставку просто не могли. «Ты не переживаешь насчет завтрашнего дня?» – спросила Вера, намекая на распределение. «Нет, у меня и Ваня уже имеется договоренность. Нет оснований переживать. Завтра в школу прибывает представитель Министерства авиационной промышленности для решения всех вопросов». «А у других как? Я за Морозова еще переживаю. Помнишь, как он нам про жену рассказывал? Пошлет его куда-нибудь в Иркутск, она и скажет ему, что не поедет». «Ну ты же поедешь, если меня туда отправят». «Зачем такие вопросы задаешь? В Иркутск, значит, в Иркутск. Там тоже можно жить и летать, правильно?» «Конечно», — ответил я, но понимал, что такое развитие событий было бы не самым лучшим. Престижнее всего работать в конструкторском бюро. Самым желанным было попасть именно к микояновцам. Вера с интересом рассматривала образцы авиационной техники. А потом она остановилась и застыла перед МиГ-21-м. Да и мне самому было приятно смотреть на этого красавца. «Правда, что вы, летчики, разговариваете с ними?» «Да, к сожалению, ответного слова еще не дождались. Машину нужно уважать и любить». «Это так здорово». Вера подошла к МиГ-21 и аккуратно погладила его по фюзеляжу. Ее глаза горели, будто она смотрит на ребенка, который вот-вот появился на свет. «О чем бы ты с ним поговорил? Я вот попыталась ему пару ласковых сказать, но здравый смысл не дает мне и слова произнести». Я подошел к самолету, собрался с мыслями и тоже не сразу сообразил, что сказать. Прикоснувшись к МиГ-21, сразу погрузился в воспоминания о недавних событиях в моей жизни. Это и первый самостоятельный вылет на данном самолете в Белогорске. Что-то кольнуло в щеке, будто я снова испытал на себе разгерметизацию кабины на большой высоте. И это мы тоже пережили с МиГ-21. Я провел рукой по направлению к конусу воздухозаборника и ощутил дуновение ветра афганца. Зачесалось плечо от воспоминаний катапультирования на территории душманов. И все пронеслось в памяти очень быстро. Каждый полет на МиГ-21 словно заново мной пережит. Вера подошла ближе и погладила меня по плечу. «С тобой все хорошо?» «Знаешь, а я только сейчас понял, сколько меня связывает с этим самолетом. Кстати, какое сегодня число?» «16 июня». Потрясающее совпадение. В этот день, почти 30 лет назад, МиГ-21 совершил первый полет. У него сегодня день рождения. Я выпрямился, поправил воротник рубашки и сделал полшага назад, чтобы полностью лицезреть самолет. «Дорогой товарищ именинник, тебе сегодня много уже сказано слов, но теперь скажу я». Со всей серьезностью начал я поздравлять МиГ-21. Вера сильно удивилась, но не отвлекала меня, слушая каждое слово. «Все тебя знают как настоящего бойца. Ты никогда не сдавался даже в боях с более молодыми коллегами. Количество войн, которые ты прошел, не сосчитать. И на пенсию ты, дорогой друг, не собираешься. Здоровья тебе, дружище. С днем рождения!» Я посмотрел на Веру, которая от увиденного слегка растрогалась. «Да что там она?» У самого в груди невероятное чувство гордости, что довелось на этом самолете и летать, и воевать. Придя утром в школу, я не узнал коллег. В классе гробовое молчание. Кто-то ходит между столами, щелкая пальцами. Боря сидел с закрытыми глазами, прислонившись к стене. Его губы слегка шевелились, будто молитву какую-то читает. Иван был более спокойным. Он просто листал толстенную книгу теории реактивных двигателей. Тоже нервничает, хотя причин для этого не было. Спустя полчаса пришел заместитель Гурцевича по научно-методической работе Василий Филиппович Крымов, чтобы довести нам порядок волнительного процесса распределения. «Вызываем по одному в соседний класс, где с каждым будет решаться вопрос индивидуально. Прибыли представители Министерства авиационной промышленности. У них свое видение распределения. Многое будет зависеть от вашего желания», — объяснил Крымов, пожелал всем удачи и забрал с собой первого человека. Им оказался Морозов. На его лице не было и тени сомнения. Он даже старался улыбаться. «Не переживаешь?» — спросил у меня Ваня. «Нет. Зачем бы тогда нас приглашали на занятия в КБ МИГ, если потом бы могли передумать?» «Согласен. Сколько у них там летчиков? 4 человека осталось на фирме работать?» «Да, с народом напряженка. Плюс Александр Васильевич Федотов уже возрастной». На фирме МИГ и правда была нехватка народу. Когда я это узнал, то был шокирован. Мне казалось, что летчиков в этом конструкторском бюро всегда было много, а тут всего 4. Через 15 минут вернулся Морозов. Он светился от счастья, рассказывая, куда его отправят работать. «КБ Сухого. Я изъявил желание, и Гурцевич поддержал. Министерские работники не возражали. Предложили в Таганрог сначала, но я решил не отказываться от своего желания». «А как супруга отреагирует?» «Она высказалась за, если получится остаться в Москве. Мировоззрение у нее немного поменялось. Кстати, Серый, ты следующий». Я молча кивнул и вышел из кабинета. Постучавшись в соседнюю дверь, получил разрешение войти. Стандартная ситуация с процессом распределения. Только народу сейчас передо мной не так уж и много. Гурцевич сидит слева и уже зачитывает мою биографию представителям министерства. «Сергей Сергеевич, куда у вас душа лежит пойти работать?» — спросил у меня один из работников министерства. На вид обыкновенный советский человек в строгом костюме, темными, аккуратно уложенными волосами. Бросается в глаза только слишком глубокая ямочка на подбородке. Он внимательно смотрел на меня, ожидая ответа на поставленный вопрос. «Огромное желание работать в конструкторском бюро МИГ». «Это хорошо, даже замечательно», — ответил другой представитель министерства в сером костюме. «Нам же меньше работы, верно?» «Да, Игорь Витальевич», — сказал Вениамин Григорьевич и откинулся на спинку стула. «Вот только есть проблема, никто об этом ничего не знает. Лично вы, Родин, конструкторскому бюро МИГ не нужны».